Глава 33. «Значит, это серьезно», — промолвил Эллери спустя несколько дней. Сидящий напротив него за столом, накрытым кленчу, Берг вопросительно приподнял рыжеватые брови. «Я имею в виду вас и Роберто Уэст», — пояснил Эллери. Шотландец выглядел смущенным. «От вас ничего не скроешь. Как вы догадались?» «Раньше вы говорили, что не возвращаетесь домой, так как чувствуете ответственность за Лорет Спанье. С Лорет все в порядке, а вы еще здесь. Если это не Лорет, значит, малютка Робби. Она уже об этом знает. Сколько времени требуется шотландцу, чтобы признаться в любви?» «Мы осторожное племя». Берг слегка покраснел. «И строго моногамная. В таких делах лучше не торопиться. Да, приятель, это серьезно. Черт бы вас побрал!» «Так знает Роберта или нет?» «Думаю, что да». «Думаете?» «Гораций, в мире много кое-чего, что попросту вас не касается». Примечание. «Гораций, в мире много кое-чего, что вашей философии не снилось». Шекспир, Гамлет, перевод Пастернака. Казалось, Берг старается перевести разговор на другую тему. «Есть что-нибудь новое о деле?» «Ничего». «Выходит, вы покинули корабль?» «Черта с два! Эта история с лицом не дает мне спать». «Между прочим, что это я слышал о Лорете и Карлосе Армандо?» Газетные колонки сплетен изобиловали намеками, а Эллери не видел Лорет после вечеринки по поводу ее оправдания. «Просто невероятно!» — сердито сказал Берг. «У этого парня стыда не больше, чем у обезьяны. Не могу понять женщин. Казалось, Лорет должна видеть его насквозь, ведь она практичная девушка. Но, по-видимому, она становится такой же беспомощной гусыней, как остальные, когда он пускает в ход свои чары». «С таким талантом нужно родиться», — заметил Эллери. «Очень жаль это слышать. Вроде бы послужной список Армандо должен говорить сам за себя». «Вам, мне и всей мужской половине человечества», — отозвался Берг. «А для женщины это иностранный язык». «И нет никакого способа открыть ей глаза?» «Видит Бог. Роберто старается изо всех сил». Шотландец выбил из трубки остаток табака. «Из-за этого между девушками уже пробежала черная кошка. Я пытался убедить Берт не принимать это так близко к сердцу. Но она ненавидит Армандо и не может смотреть равнодушно, как он увивается вокруг Лорет». На следующей неделе Эллери узнал от Берка, что разногласия девушек из-за Армандо достигли критической стадии. «Послушай, дорогая», — сказала Роберта, — «конечно, это не мое дело, но я просто не могу видеть, как тебя затягивает этот зыбучий песок в человеческом облике». Лорет выпятила подбородок. «Предпочитаю больше не говорить с тобой о Карлосе, Роберта. Но кто-то должен вколотить тебе в голову хоть немного здравого смысла. Ты позволяешь ему присылать тебе цветы, назначать свидания, торчать здесь часами. Неужели ты не понимаешь, во что ты ввязалась?» «Роберта, нет уж, я скажу все. Ты ведешь себя глупо, Лорет. У тебя нет никакого опыта с мужчинами. А Карлос дюжинами обдирает как липку таких, как ты. Он даже не особенно скрывает это от тебя. Разве ты не видишь, что ему нужны только деньги, которых он не получил после смерти твоей тети Глории?» Лорет с усилием сдержалась, наполовину отвернувшись и стиснув маленькие кулачки. «Не могла бы ты перестать пытаться мною руководить? Я только пытаюсь спасти тебя от когтей одного из самых отъявленных негодяев, который, к тому же, убийца. Карлос никого не убивал. Но он это подстроил, Лорет. Он виноват куда больше той женщины, кем бы она ни была. Я этому не верю. По-твоему, я лгу? Может быть. С какой целью? Я 100 раз рассказывала тебе, как Карлос пытался убедить меня сделать это для него. Лорет снова повернулась к ней, вскинув голову. Роберта, я изменила свое мнение о тебе. Теперь я понимаю, что ты мне просто завидуешь. Чему я завидую? Деньгам, которые оставила мне тетя Глори, и вниманию, которое оказывает мне Карлос. Ты совсем обезумела, дорогая. Твоему богатству я только радуюсь. А что касается Карлоса, то я предпочла бы внимание акулы. Это было бы безопаснее. И для тебя тоже. Ты призналась, что была в него влюблена. Да, до того, как поняла, кто он. Слава Богу, эта глава моей жизни уже окончена. Если хочешь знать, Лорет, я влюблена в Гарри Берка и уверена, что он любит меня. А на этого слюнявого монстра мне наплевать. Довольно, Роберта! Лорет дрожала от гнева. Если ты не в состоянии прекратить клеветать на Карлоса, она умолкла. «Ты собиралась сказать, что хочешь, чтобы я ушла отсюда?» — спокойно осведомилась Роберта. «Я сказала, что если ты не можешь прекратить...» «Я знаю, что ты сказала, Лорет. Я уеду отсюда, как только найду квартиру. Если, конечно, ты не хочешь, чтобы я сделала это немедленно». Девушки сердито уставились друг на друга. Наконец Лорет заговорила ледяным британским тоном. «Не обязательно делать это сегодня, но при сложившихся обстоятельствах мне кажется разумным отказаться от совместного проживания. Я уеду завтра утром». Роберта сдержала слово. Она перебралась в Христианскую ассоциацию молодых женщин, а Гарри Берг помог ей найти квартиру на Йорк-авеню в полуподвале ветхого здания с решетками на окнах и протекающей треснутой раковиной. В углу квартала был бар, из которого постоянно выходили подвыпившие мужчины. «Это вонючая дыра, Берти», — сказал Гарри. «Не понимаю, почему ты на нее согласилась? Если бы ты прислушалась к голосу разума, то есть взяла у тебя деньги». «Ну и что в этом плохого?» «Все, Гарри, кроме того, что с твоей стороны было очень любезно предложить их». Берг выглядел сердитым и беспомощным. «Квартира не такая уж плохая и, по крайней мере, меблированная», — утешила его Роберта. «Как бы то ни было, я не могу себе позволить ничего лучшего, и я предпочитаю жить здесь, чем в пентхаусе, Лорет, наблюдая, как эта скотина дурачит ее». «Но здесь дурное соседство. Оно не хуже, чем присутствие Карлоса в квартире Лорет». Роберта переехала со своими немногочисленными пожитками на Йорк-стрит, и Гарри Берг стал ее личным телохранителем. Он выполнял взятую на себя работу с куда большим рвением, чем требовалось. В доме проживало много совсем неплохих людей, которые были не в состоянии вносить более высокую арендную плату, и никто из них не страдал от дурного соседства. Тем не менее, Берг однажды схватил за шиворот длинноволосого юнца в черной кожаной куртке и сапогах, который, сидя на корточках у окна Роберты, подглядывал сквозь решетку и щели в портьере за раздевающейся девушкой. Шотландец не стал звать полицию. Он отобрал у парня пружинный нож, наградил его пинком в зад, предупредил, что бездельникам и извращенцам запрещено подходить к этому дому, и посоветовал сообщить об этом своим дружкам. После этого Берг почувствовал себя лучше. Он даже отремонтировал за свой счет ненадежный замок входной двери, сказав Роберте, что это должно развеять миф о скупости шотландцев. Роберта поцеловала его куда горячее, чем заслуживали истраченные им 49 центов, что даже в Шотландии сочли бы выгодной сделкой.